построю большую-пребольшую избу, картинки нарисую и гвоздиками к стенам приколочу, — делился Федор Кузьмич, — и в честь себя назову.